Александр Викторович Самохин просил короткое выступление, объявление представителя родной партии, опыт работы с государственными органами власти по закону о родовых поместьях. Добрый день. Так, друзья, ну, очень много людей подходит, вопросы задают, поэтому еще, чтобы не повторяться, да, прямо с трибуны, лучше для всех сразу. Коротко о себе. Являюсь руководителем Федерального координационного совета политической партии «Родная партия». Основная из идей, которые мы продвигаем, это родовые поместья. Не будем об этом более детально раскрывать эту тему, уже говорили об этом. Сам я живу уже 7 лет в поместье, на земле. Куры, утки, сад, огород и прочее. Домашние роды, да, семейное образование и так далее, все это знаем не понаслышке. Поэтому, как бы, чтобы у вас информация была, да, что это я как бы не теоретик. Что касается закона о родовых поместьях. С чем мы столкнулись? В 58 регионах России были проведены круглые столы. Они были организованы, проведены на базе Общероссийского народного фронта. Наша партия непосредственно принимала в организации проведения этих мероприятий участие. С чем мы столкнулись? Первое. Очень часто я рассказываю обратную связь, которую мы получили, и то, что мы проанализировали. Мы сегодня очень много говорим о целях и задачах. Очень часто и представители органов госвласти давали нам обратную связь. Люди приходят на мероприятие, говорят, что у нас тут будет новый населенный пункт, но они не понимают ни цели, ни задач нет конкретных, что нужно. Такое чувство, что люди приходят, чтобы мы за них решили эти вопросы. То есть тогда зачем они туда пришли? Почему они не взяли заброшенный населенный пункт, где уже есть и коммуникации просчитаны, уже дороги были подведены, и многие вопросы бы финансово, они, в принципе, были бы сняты. Зачем они тогда туда пошли, и самое главное, не знают зачем. Не могут объяснить это. Далее. Почему мы сегодня вот обсуждаем вопросы вчера, да, особенно очень так тесно обсуждали, очень эмоционально, я бы даже сказал, но очень конструктивно. Что касается общин. Это построение взаимодействия, общения, то есть между людьми, да, эффективно и приводящее к достижению цели. Почему это важно? Потому что в органах госвласти нам в том числе и сказали, говорит, вот ваши поселения в данный момент нам напоминают дачные кооперативы. Туда как придешь, там везде переругались люди. Выстраивание отношений друг с другом – это очень важно. Но что касается вещевых принципов, кругов и многое чего, что мы сегодня вот обсуждали с вами, я хочу сказать, это всего лишь одно из условий, а не цель. Очень многие ставят условия как цель и потом спотыкаются, не могут понять, почему оно не становится более счастливым и так далее. Это условие. Точно так же, как наличие малой родины. Это одно из условий. Для того, чтобы было пространство, ну, любви и так далее. Я уж не буду это раскрывать, вижу, что очень многие люди из родовых поместий. Трезвость, построение, что касается хозяйствования. Мне не нравится слово экономика. Хозяйствование мне ближе. Круги, о которых мы говорили, это условия. Условия. Далее. На круглых столах, которые проходили, также задавались вопросы. То есть, цель, задача, есть ли у вас какая-то стратегия, зачем вы хотите на этой территории жить, какая от вас полезность. Вот у вас соседи, почему у нас должен быть интерес, что бюджет будет уходить в том числе на освоение этой территории. Что вы будете делать, как вы будете жить. И поначалу я видел, как люди воспринимали это несколько с негативом. Но вы знаете, когда к нам в квартире на лестничной клетке появляется новый сосед, мы же тоже хотим узнать, что от него ожидать, да? Что за сосед? Хороший или нет, спокойная семья или по ночам будет громкая музыка и так далее. Это вполне логично и естественно. Поэтому от нас ждут ясности, понятности, кто же мы. Вот далее, когда было предложено с Общероссийским народным фронтом подготовить для карты, которая была бы в том числе на президентских ресурсах, карту поселений родовых поместий. Многие видели, наверное, да, проект карты был сделан. Мы не смогли из поселений набрать необходимое количество роликов. в нужном объеме. Надо было хотя бы, раз у нас 400 поселений, согласно заверениям, то необходимо хотя бы минимум 200-300 поселений, чтобы были эти ролики. И тут мы сталкиваемся с следующей картиной. Вы знаете, я буду некоторые вещи говорить. Мне, наверное, опять будут потом критиковать о том, что вот там я там что, к чему-то призываю. Нет. Вы знаете, чтобы двигаться куда-то, надо три точки опоры. Кто-то, откуда и куда. Вот для того, чтобы двигаться дальше, нам необходимо, чтобы была... еще принцип пяти ясностей, о чем мы говорили. Ясность цели, ясность пути, ясный пример для подражания. Ну, но время закончилось. Для ясного цели пути. Да. Для этого нам очень важно сейчас сделать переосмысление вообще нашего движения, куда мы движемся, чего мы хотим. Потому что вот эти круглые столы показали, что в голове ясности у многих просто нет. Отсюда и разочарование, и отток людей, в том числе из поселений. Но это надо признать, это есть. Мне люди перезванивают. Еще на что хочу обратить внимание. Сейчас будет рассылка. У нас подготовлен был профессионал, специалистами проект закона о родовых поместьях. У нас в том числе модели, которые сегодня были представлены, хозяйствование на земле, будут тоже разосланы по регионам и по поселениям. У нас будет опыт построения кругов тоже разослан, в том числе вятичей. Я предлагаю это все осмыслить, взять что-то для вооружения, чтобы мы это прямо вот с вами именно использовали, и не закрывались только на теме родовых поместий с точки зрения, знаете, как мне однажды сказали, мы же работаем и с правительством Российской Федерации, с Госдумой, общественным палатой и так далее, с разными структурами. Они сказали, вы когда к нам приходите, говорите, что у вас национальные идеи родовые поместья, воспринимается так, что вы хотите всех загнать в резервации, жить только в родовых поместьях. И знаете, что они дальше сказали? Но в ваших же книгах, они все читали, они говорят, там же написано и о роли городов, почему вы об этом забываете? Вот сегодня я услышал у Вятича, мне очень понравился их опыт, потому что они рассказывали, как они организовывают местное, по сути, самоуправление, в том числе городах, а не только на территориях сельских поселений. Это очень важно. И еще в заключение уже. Буквально на днях вышел ролик, я его посмотрел, представитель, руководитель отдела Сбербанка России, команда Грефа, он рассказывал о том, он признавал свои ошибки, сказал, что они создали вот это поколение, не помню, X, Y, Z, вот, которые сейчас вот они только в планшетах сидят и больше ничего не видят. Они сказали, это мы это поколение создали. Иначе говоря, они создают новую цивилизацию. Они влияют на это, они контролируют, у них есть результаты. Вот у нас должны быть с вами, если мы говорим в том числе про СМИ, работу с органами госвласти, мы должны работать со всеми, и с народом, простым народом, на всех направлениях. У нас в нашей идеологии мы игнорируем узловые конструкции. К примеру, я приведу примеру. Вот почему это важно? Мы сейчас хотим экономику создать, но я говорю, мне не нравится это слово, но я вижу, что у некоторых так, ближе понятие экономика. Творящий просить не будет. Мы это все прекрасно знаем, да? Но когда люди, мы от этой одного из зловых элементов отходим, люди начинают что делать? Они ищут кредиты, они ищут заемные деньги, они ищут спонсоров и так далее. А мы сегодня тех же Вятичей слушали, да, о том, что они говорят, мы стараемся вообще от кредитов от всех отходим, мы живем самодостаточной общинной жизнью. И наши поселения раньше именно такими и были. Я уж не говорю о том, что совместное творение, радость от созерцания него и многие другие говорят о том, что не мое это мое и твое это мое, а именно наше общее. Вот я думаю, что я уверен, что для того, чтобы наши поселения развивались, потому что действительно в органах госвласти везде признают, идея у вас потрясающая, но, ребят, то, как вы ее доносите на местах, вы сами же себя дискредитируете. Поэтому нам с вами нужно навести порядок, в том числе в голове, и переосмыслить то, что мы делаем. И буквально несколько секунд насчет критического мышления. Я в этом году объехал очень много кругов поселений, фестивалей и праздников, которые проводились. До 80% и более информации, которая была озвучена на этих мероприятиях, это информация, которую нельзя применять в жизни. Мы зачастую с вами выдаем информацию негативного характера за положительную. Для того, дабы показать, что какие мы с вами все-таки успешные и хорошие. Я приведу пример. Берем образование и школы. Выходит человек и говорит, какой он хороший специалист, классный. Но я знаю, что от этого специалиста дети сбежали в город. Выходит человек, который рассказывает о том, что какой у них прекрасный опыт в этом году строительства дорог. Но я прекрасно знаю, что они не нарушили технологию строительства дорог, и что они теперь, так как у них пленки нет, пирога нет и так далее, они будут каждый год теперь заниматься тем, что будут заниматься подсыпкой этой дороги щебнем и так далее. Это только маленький пример, который я вам привел. Я уж не говорю про отношения между людьми и так далее. Мы с вами зачастую выдаем, и знаете, мы набрали темп и бежим, потому что боимся остановиться и сказать, что, ребята, на самом деле не все так хорошо. И не все мы делали правильно. Это болезненный опыт. Я знаю по себе. Но если мы хотим, чтобы наши дети жили в родовых поместьях, чтобы действительно вот эти общины были нужны для кого-то, чтобы наши дети там жили, внуки, правнуки, надо сделать перезагрузку. Ну, у меня все. Спасибо. Благодарю. Вы слушаете Народное славянское радио.